Улица Мира. Место – Родина. Дата – 17.11.1992. Время – 14.48. Музыка – нет. За окном проезжали грязные машины. Пёрлись куда-то уныло люди с зонтами. В кафетерии гастронома, кроме меня, Иры и продавщицы, не было никого. Я ладонью стряхнулся с стойки крошки и поставил на нее две чашки кофе. Край одной чашки был отбит. Я пододвинул ее к себе. «Ты точно не хочешь пирожное?» – спросил я. «Точно». Ира расстегнула фиолетовую куртку из мятой ткани с вышитой пальмой и надписью «Пхукет». Под курткой у нее был черный свитер. Она улыбнулась. «Чему ты улыбаешься?» «Так просто». «И вообще какая-то странная сегодня». Ира взяла ложечку, помешала кофе, сделала глоток. «Нет, не странная, все нормально». Я резко взял чашку. Несколько светло-коричневых капель упали на черную кожу куртки. Я отпил и поставил чашку на стойку. «Рассказывай, кто он?» «Не расскажу, это тебя не касается». «Как хочешь, мне просто любопытно». «Я ничего тебе про него не скажу». «А это не тот, про которого ты тогда говорила? Юрген или как там его кликух?» «Нет, нет, ты что?» «Он просто ко мне клеился, но я ему сразу честно сказала». «А этот кто? С твоей группы?» «Нет, из параллельной». «Но это все, я больше ничего не скажу». «Боишься, что отпиздим?» «Не надо так говорить, мне противно от тебя слышать маты. И кроме того, я знаю, что ты этого не сделаешь». «Почему?» «Потому что ты друг». Она взяла чашку, сделала большой глоток, поставила на стойку. «Или ты не считаешь себя моим другом?» «Считаю, но...» «А давай не будем никаких «но», хорошо?» «Это ведь ничего не изменит. Ты всегда вел себя как друг, и я считала и считаю тебя другом». «Я не сразу стала тебя им считать. Но ты был единственным, кто меня понял тогда, когда бурый. И потом...» «Ты всегда готов дать мне денег, готов меня выручить, просто я не могу тебя их взять». Хлопнула дверь. В кафе зашел Саня, махнул мне рукой, губами поздоровался с Ирой. Она, улыбаясь, ответила: «Привет». Саня пошел к кассе. «Ты знаешь, я пойду», — сказала Ира. «Да, если тебе надо». «Пока, спасибо». Ира посмотрела в свою чашку. На дне оставалось немного кофе. Она подвигала ее по стойке и отставила. «Пока». Ира пошла к дверям, на ходу нажала на кнопку зонтика. Он не открылся, в нем что-то заело. Ира повернулась, глянула на меня, еще раз нажала на кнопку. Зонтик открылся. Она вышла. Захлопнулась дверь. Саня подошел к моей стойке со стаканом чая и двумя пирожными. «Короче, слушай, дела наши хуевые». «А что такое?» «Горбатый опять что-то хочет. Мы и так ему нехило отдаем за место». «Не, Горбатый вроде пока заткнулся. Здесь другое. Батон и Чика валят в Польшу на рэкет. Нас кидают нахер. Остаемся без крыши, без нихуя». «Откуда ты знаешь?» «Рыхлый рассказал. Они к нему приперлись, распытывали, что да как. У него ж там брат уже полгода». «А Питон?» «Питон, скорее всего, поедет с ними. Они ж три друга, три товарища. Своей головы нет ни у кого, только все вместе. Решили, бля, хули на базаре с куртками стоять, зарабатывать 100 баксов в неделю. А в Польше на рэкете те же 100 баксов можно сделать за день, нихуя при этом не делая». «Да, это плохо, что они у нас за спиной». «А что ты от них хотел? Думал, что ли, что они друзья? Говнюки они, а не друзья. Думают только о себе, нас ни в хуй не ставят. А если к ним на хвост?» «То есть на хвост? В Польшу, что ли? Ну а что? Почему бы и нет?» «Нет, ты что? Ты понимаешь, о чем говоришь? Это ж, бля, стопроцентный криминал, вымогательство. За это знаешь, что бывает?» «Знаю».